Красивое тонкое лицо, словно бы чуть изможденное и невероятно усталое. Огромные глаза, светло-синие, печальные. Да чего же печальные, Боже! Сварог сторожко пошевелился. Незнакомка неспешно, несуетливо, грациозно даже приложила палец к губам. «Спи, еще не время». У нее был очень странный голос. Он словно бы и не звучал в воздухе, а возникал в мозгу Сварога. Сварог лежал неподвижно, уставясь на загадочную печальную красавицу, не представляя, что делать. Она грустно улыбнулась уголками губ, гибко склонилась над лежавшим рядом со Сварогом Борном, легко поцеловала его в лоб. Отошла к одному из матросов, нагнулась, коснулась губами его лба. Все это происходило в совершеннейшей тишине, даже ее странное платье не шелестело по полу. Потом женщина в синем направилась к двери, оглянулась на Сварога через плечо, бледно улыбнулась. И вдруг стала таять, растворяться, исчезать, не замедляя шага. Еще миг, и ее уже нет. И тогда Сварог заорал. Ему было стыдно, но он вопил, что было сил, стуча зачем-то обухом топора по полу. Все подхватились, ошалело хватаясь за оружие, готовые рубить и стрелять. Не усмотрев нигде врага, один за другим оборачивались к Сварогу. В дверь заглянул часовой и тут же скрылся. «Домовой за уши таскал?» — спросил капитан Зо. Правда, без такой уж откровенной насмешки, какую Сварог ожидал. «Здесь была женщина», — уставясь в пол, сказал Сварог. «Светловолосая, в головой накидке, а потом... потом она пропала, взяла и растаяла». Он поднял глаза. Все уставились на него с жуткой серьезностью, от которой брала отрыбь. Уж лучше бы смеялись. «И что?» — жадно спросил кто-то. «Что она делала? Кому?» Сварог ответить не успел. Капитан Зо рыкнул. «Кормить коней! Седлать! Живо! Жрать будем на ходу!» Все повалили к дверям. Сварог двинулся было следом, но капитан сгреб его за грудки, быстро оглянулся, убедившись, что они остались наедине, рычащим шепотом бросил в лицо. «Молчать о подробностях! Никому ни слова! Кого она целовала?» «Только Борна и Шестипалова». «И все?» — пронизывал его взглядом капитан. «Все», — твердо сказал Сварог. Капитан Зо чуть ссутулился. «Вижу, не врете. Легко иметь дело с несведущим». «Ох, как же это... как мне безборно, обормота бравого!» «Да кто это был?» — спросил Сварог. «Лазурная дева», — сказал капитан, — «фея смерти». «Значит, тот, кого она...» «Вот именно...» Капитан смотрел в сторону. «Тот, кого она поцеловала на рассвете, заката, что характерно, уже не увидит. Болтали, бывают исключения, но не верю я что-то». «А то, что я ее видел...» «Не тряситесь», — сказал капитан грубо. «Ну и видели. Это еще ничего не значит. Она, бывало, и на балу появлялась, при ярком свете и многолюдстве. Черт! Как мне хочется, чтобы исключения случались. Не могут же сказители все время врать. Ладно, возьмите-ка себя в руки и застегнитесь на все пуговицы, чтобы те, кто... чтобы никто по вашей роже ничего не прочел, понятно?» Сварог кивнул.